неземная песнь звучит от радую в сердце. Примите, люди, весть, святую весть, благую весть, родился в мире Спаситель. Примите весть, благую весть, родился в мире Спаситель. Ликует ныне сердце, ликует ныне сердце, Христос Спаситель мой, ликует. Спаситель мой, ликует.